стереть их, задержать и не позволять войти туда, куда они должны были войти в соответствии с тем документом, который подписал в Ялте президент Соединенных Штатов Америки. Донован в тот вечер, когда он расстался с Дэйвом Лэнсом, так и не решил, как ему следует поступить. Мысль все время вертелась вокруг того, чтобы проинформировать в определенной, впрочем, мере Аллена Даллеса. Тот найдет возможность запустить слух, который немедленно дойдет до Кремля. А как Рузвельт, в который раз задавал себе вопрос Донован, что если он пойдет на откровенность со Сталиным? Как быть тогда? Неужели Дэйв прав, и у нас только один выход, кардинальный, хирургический? Неужели политика исповедует жестокость как главный инструмент в достижении того, о чем мечтаешь? Неужели компромисс невозможен? И Донован ответил себе ясно и недвусмысленно. Нет, с Рузвельтом компромисс действительно невозможен. Он идеалист. Он словно дитя верит в возможность решить все добром. А это дитя будет, по закону Соединенных Штатов, еще 4 года убеждать, примирять, взывать к разуму, вместо того, чтобы стукнуть кулаком по столу и ощериться. «Говор», — сказал наконец себе Донован, — «мне нужен говор. Я не знаю еще, как я построю с ним беседу. Я не чувствую ее тона, но мне совершенно ясно, что я должен его спросить. Джон, что вы станете делать, когда президент порекомендует вам заместителей члена Американской коммунистической партии?» Донован знал Говора. Он отдавал себе отчет в том, какой будет реакция его брата-врага. Надо только решиться и сказать себе со всей определенностью: «Рузвельт приведет нас не столько к победе над Гитлером, сколько к капитуляции перед Москвой». И тем не менее, каналом дезинформации надо уметь дорожить. Мюллер сокрушенно покачал головой, когда Штирлиц вошел к нему, потом недоумевающе холодно усмехнулся. «Ну и чего вы добились? В который уже раз, облапошив бедного Ганса? Сколько ночей вы не ночуете дома? 3, 5? И что? Нашли клад в 1 000 000 марок? Получили венесуэльский паспорт на имя Иосифа Виссарионовича Рузвельта, с которым вас пустят в любую страну мира без пограничной проверки?» Штирлиц вздохнул, полез за сигаретами. «У меня есть предложение, группенфюрер». «Валяйте». Снова в третий уже раз тонко и ужасно заныли сирены воздушной тревоги. Мюллер спросил: «Пойдем в подвал?» «Как вы?» «Я на это не реагирую». «Только дураки лишены страха, а вы не дурак». «Фаталист — это одно и то же». «Значит, остаемся». «Ну так каково же ваше предложение?» «Посадите меня в ту камеру, где я уже сидел. Там будет моя квартира. С утра я стану выходить на работу, а вечером возвращаться за решетку. Только проведите это решением по вашему ведомству, чтобы после ареста красными или американцами мне это зачлось». «Рассчитываете дожить?» — спросил Мюллер. «Ну-ну». Несколько раз Мюллер останавливал себя, когда с языка был готов сорваться вопрос, чего следует ждать, если он, Мюллер, станет помогать Штирлицу в его работе на русскую секретную службу. Ему было нелегко удержать себя от этого, потому что внутри постоянно ворочалось ощущение упущенного времени. Он чувствовал, как оно сыпалось, словно в песочных часах. Если бы Гёте ощущал их так, как их ощущал сейчас Мюллер, он никогда бы не написал свою фразу «Остановись, мгновенье». Она ведь воистину страшна, ибо рождает иллюзию возможного, а время остановить нельзя. Это кажущееся возможное, а нет ничего ужаснее кажущегося.